Глава 21. Терпение. Ждите, берегите силы для ближайшего будущего. Гораций. Октав отправился в итальянский театр и действительно нашел там госпожу Домаль, сидевшую в своей ложе вместе с маркизом де Креврош. Это был один из фатов, больше всех надоевший этой прелестной женщине. Обладая умом и достатком еще в меньшей степени, нежели другие, он, тем не менее, считал себя гораздо выше всех. При появлении Октава внимание госпожи Домаль обратилось всецело на него. Обиженный этим, маркиз де Креврош оставил ложу. Уход его остался даже незамеченным. Октав занял место впереди и по привычке начал говорить с госпожой Домаль так громко, что порой голос его покрывал голоса актеров. Мы должны сознаться, что он перешел грань допустимой дерзости, и если бы партер итальянского театра был наполнен публикой, посещающей остальные театры, то она получила бы развлечение от этой сцены. В середине второго акта Отелло маленький комиссионер, продающий оперные либретто и выкрикивающий заглавия гнусавым голосом, явился в ложу со следующей запиской. «Сударь, я питаю естественное презрение ко всякого рода аффектации. С этим явлением в свете приходится встречаться так часто, что я обращаю на него внимание только тогда, когда оно мне мешает. Вы же мне мешаете своей болтовнёй с маленькой Домаль. Замолчите. Имею честь оставаться и так далее. Маркиз де Креврош. Вренейльская улица, номер 54». Записка эта, напоминавшая Октаву о мелких жизненных интересах, повергло его в глубокое изумление. В первые минуты он почувствовал себя человеком, которого вытащили из ада. Первой мыслью его было притвориться очень довольным, но вскоре вся его душа наполнилась настоящей радостью. Он подумал о том, что лорнет господина де Креврошо должен был быть устремлен на ложу госпожи Домаль, если бы он почувствовал досаду от этой записки, то это было бы на руку его сопернику. Слово «соперник», сказанное им про себя, заставило его внутренне рассмеяться. В глазах его появилось странное выражение. «Что с вами?» — спросила госпожа Думаль. «Я думаю о своих соперниках. Существует ли еще на земле человек, который старается вам понравиться так же, как это делаю я?» Это размышление пришлось по душе молодой графине гораздо более, чем все самые страстные звуки бесподобной певицы Паста. Поздно вечером, проводив госпожу Домаль, захотевшую ужинать, Октав, предоставленный, наконец, самому себе, почувствовал себя спокойным и веселым. Какая разница произошла в его состоянии с ночи, проведенной в лесу? Он несколько затруднялся в выборе секунданта. Благодаря своим манерам он держался в стороне ото всех и имел так мало друзей, что боялся показаться нескромным в просьбе сопровождать его господину де Креврошу. Наконец он вспомнил о существовании некоего господина Долье, офицера в отставке, с которым он видался редко, но который приходился ему родственником. В 3 часа ночи он послал записку к швейцару господина Долье. В 17:30 он приехал туда сам, а немного спустя они вдвоем появились у господина де Креврошо, принявшего их с несколько манерной учтивостью. «Я ожидал вас, господа», — сказал он им совершенно развязно. «Я надеялся, что вы захотите оказать мне честь и выпить чаю со мной и моим другом, господином де Мейлан, которого я имею честь вам представить». Все сели за стол. Вставая, господин де Креврош заявил, что местом для дуэли им выбран Медонский лес. «Аффектированная учтивость этого господина меня раздражает», — заметил бывший офицер, снова садясь в кабриолет Октава. «Давайте я буду править, иначе вы испортите себе руку. Сколько времени вы не посещали фехтовальные залы?» 3 или 4 года, — ответил Октав. «Я не помню, чтобы я бывал там последнее время». «Когда вы последний раз стреляли из пистолета?» «Быть может, 6 месяцев тому назад, но я не думаю, чтобы мне пришлось драться на пистолетах». «Черт возьми!» — воскликнул господин Долье. 6 месяцев — это мне не нравится. Протяните ко мне вашу руку. Вы дрожите, как лист». «В этом всегда состояло мое несчастье», — сказал Октав. Крайне недовольный, господин Долье не проронил более ни слова. Час, проведенный в молчании во время езды от Парижа до Медона, был для Октава приятнейшим из всех мгновений, пережитых им со времени своего несчастья. Он не искал этого поединка, но собрался защищаться, и если бы ему пришлось быть убитым, то он не смог бы ни в чем упрекнуть себя. В том положении, в котором он находился, смерть была бы для него большим счастьем. Наконец, достигли уединенного местечка в Медонском лесу. Господин де Креврош был аффектирован, имея вид денди более чем когда-либо, и делал нелепые замечания относительно выбранных сперва двух или трех мест. Долье с трудом сдерживал свое раздражение. Октаву едва удавалось его успокоить. «Дайте мне говорить, по крайней мере, с секундантом», — произнес господин Долье, «и я дам ему понять, что думаю относительно их обоих». «Поберегите эти мысли до завтра», — возразил Октав строгим тоном. «Вспомните, что вы были так добры и обещали оказать мне одну услугу». Секундант господина Креврошо объявил, что противники будут драться на пистолетах, и ни словом не обмолвился о возможности поединка на шпагах. Октав нашел это заявление признаком дурного тона, но сделал знак Долье, который немедленно согласился на выбранное оружие. После этого стали стрелять. Господин де Креврош, бывший искусным стрелком, получил право на первый выстрел. Октав был ранен в бедро. Кровь текла обильно. «Я имею право стрелять», — заметил он холодно. Пуля его коснулась ноги господина де Креврошо. «Перевяжите мне бедро моим и вашим платком», — сказал Октав своему слуге. «Надо, чтобы кровь остановилась на несколько минут». «Каково ваше намерение?» — спросил господин Долье. «Продолжать?» — ответил Октав. «Я не чувствую себя слабым. Во мне столько же силы, как и в начале. Я мог бы закончить всякое дело. Почему же не довести до конца и это?» «Но мне кажется, что оно более чем окончено», — сказал Долье. «Что стало с вашим гневом, который так стремился проявить себя 10 минут тому назад? Этот человек ни в чем не хотел оскорбить вас», — продолжал Долье. «Он просто очень глуп». Со своей стороны, переговорившие между собой, секунданты воспротивились новым выстрелам. Октав заметил, что секундант господина де Креврошо был человеком подначальным, преклонявшимся пред маркизом и лишь благодаря своей храбрости попавшим в общество. Он обратился к маркизу и произнес по его адресу несколько колких словечек, но одно твердо произнесенное маркизом слово заставило замолчать господина де Мейлана, поэтому секундант Октава также более не раскрывал рта. Разговаривая, Октав чувствовал себя, быть может, счастливее в ту минуту, нежели в течение целой жизни. Не знаю, какую смутную и грешную надежду питал он, получив эту рану, которая должна была удержать его на несколько дней около матери, а, следовательно, недалеко от Арманс. В конце концов, красный от гнева господин де Креврош и Октав, ставший счастливейшим из всех людей, добились через четверть часа того, что пистолеты были снова заряжены. Господин де Креврош, приходивший в ярость от боязни, что не сможет танцевать в течение нескольких недель из-за полученной царапины, тщетно предлагал стрелять в упор. Секунданты пригрозили, что они оставят их на месте с их слугами и унесут пистолеты, если они приблизятся друг к другу хотя бы на один шаг. Судьба снова благоприятствовала Креврошу. Он долго целился и, выстрелив, тяжело ранил Октава в правую руку. «Сударь!» — крикнул ему Октав. «Вы обязаны ждать моего выстрела. Дайте мне только перевязать руку». Операция была быстро закончена. Слуга Октава, бывший ранее солдатом, намочил платок в водке, что сделало повязку очень тугой. «Я чувствую себя довольно сильным», — сказал Октав, обращаясь к Долье. Он выстрелил. Креврош упал и умер несколько минут спустя. Опираясь на плечо слуги, Октав подошел к кабриолету и сел, не произнеся ни слова. Долье не мог удержаться от того, чтобы не пожалеть умершего красивого юношу, превратившегося в труп, в нескольких шагах от них. «Одним фатом меньше», — холодно заметил Октав. Через 20 минут Октав почувствовал в руке сильную боль, несмотря на то, что кабриолет продвигался весьма медленно. «Рука сильно болит», — заметил Октав, обращаясь к Долье. «Повязка чересчур туга. Сказав это, он внезапно потерял сознание. Он очнулся уже час спустя в домике садовника, человека, ставшего очень добрым после того, как ему заплатили при входе. «Вы ведь знаете, дорогой кузен, — сказал Октав, — что моя мать больна. Оставьте меня и поезжайте на улицу Святого Доминика. Если вы не застанете матери в Париже, то будьте так добры и поезжайте в Андельи. Скажите ей, возможно, мягче, что я упал с лошади и сломал себе правую руку. Не говорите ни о дуэли, ни о пуле. Я надеюсь, что некоторые обстоятельства, о которых я вам расскажу позднее, не позволят моей матери приходить в отчаяние от этой легкой раны. О дуэли же, если это будет нужно, заявите только в полиции, а ко мне пришлите хирурга. Если вам придется ехать в Андельи, отстоящую в 5-минутном расстоянии от деревни, вызовите Арманс Заилову, которая и подготовит мою мать к тому, что вы ей расскажете». Произнося имя Арманс, Октав сознавал, что производит революцию в своем положении. Он не смел называть ее по имени, так как столько раз запрещал себе это. Но, быть может, ему не придется расставаться с нею в течение целого месяца. Мгновение, в которое он понял это, наполнило его блаженством. Ни на минуту во время поединка Октава не покидала мысль об Арманс, но он строго отклонил ее от себя. Но, назвав ее, он уже осмелился о ней подумать. Немного спустя им овладела слабость. «Ах, если бы мне умереть!» — думал он с восторгом и, перестав сдерживаться, начал думать об Арманс так, как думал еще до рокового открытия своей любви. Октав заметил, что окружавшие его крестьяне казались очень опечаленными. Знаки их беспокойства отвлекли его от угрызения совести, возникшие благодаря данному себе разрешению думать о кузине. «Если течение болезни примет дурной оборот, — сказал он себе, — то мне можно будет написать Арманс. Я был так жесток по отношению к ней». Возникнув раз, эта мысль вскоре всецело завладела Октавом. «Если я почувствую себя лучше, — говорил он себе, успокаивая мучившие его упреки, — я всегда смогу сжечь мое письмо». Октав очень страдал. У него началась сильная головная боль. «Я могу умереть внезапно, — сказал он себе весело, стараясь вызвать в памяти свои анатомические познания. Ах, конечно, мне следует написать ей». Он имел слабость попросить перо, бумагу и чернила. Ему достали толстую ученическую бумагу и скверное перо, но чернил в доме не оказалось. Осмелимся ли мы признаться в том, что сделал Октав? Он имел ребячество писать своей кровью, вытекавшей через повязку из его правой руки. Он писал левой рукой, и это оказалось легче, нежели он думал. «Дорогая кузина, я получил две раны, из которых каждая может задержать меня дома недели на две. После моей матери моим наибольшим уважением пользуетесь вы, и поэтому я пишу вам эти строки, из которых вы узнаете, что со мной случилось. Я бы сказал вам, если бы мне грозила какая-нибудь опасность. Я привык к доказательствам вашей нежной дружбы. Я прошу вас и теперь сохранить ту же доброту и очутиться как бы нечаянно в комнате моей матери, которой господин Далье расскажет о простом падении с лошади и переломе правой руки. Знаете ли вы, дорогая Арманс, что каждый из нас обладает двумя костями в той части, где кисть прикрепляется к руке? Вот одна-то из этих костей и оказалась перебита. Из всех ранений, которые удерживают больного дома в течение месяца, мое является самым простым. Не знаю, позволит ли приличие нам увидеться во время моей болезни. Боюсь, что нет. Мне хочется обратиться к вам с одной нескромной просьбой. Быть может, из-за слишком узкой лестницы, ведущей ко мне, мою кровать перенесут в гостиную, через которую приходится проходить, идя в комнату к моей матери. Я соглашусь на это. Прошу вас, немедленно же сожгите мое письмо. Я только что потерял сознание. Это естественное и совершенно неопасное действие геморрагии. Как видите, я пускаюсь в ученые объяснения. Моей последней мыслью перед потерей сознания были вы, а вас же я подумал и тогда, когда очнулся. Если вы найдете это приличным, приезжайте в Париж прежде моей матери. Для раненого, хотя бы он болел от простого вывиха, следует избегать волнений, которые часто являются для них роковыми. Одно из ваших несчастий, дорогая Арманс, состоит в том, что у вас нет более родителей. Если я умру, что вовсе не неизбежно, то вы потеряете человека, который вас любил более, нежели отец может любить свою дочь. Молю Бога, чтобы он дал вам счастье, которого вы достойны. Это так много. Много, значит. Октав. Простите мне жестокие слова, они тогда были необходимы. Размышляя о возможной смерти, Октав велел принести себе второй лист бумаги, посредине которого он написал: «Завещая все мне принадлежащее моей кузине Арманс Заиловой в знак слабого выражения моей признательности за те заботы, которыми я уверен, она окружит мою мать после того, как меня не будет на свете». Написано в Кломарте, 1820 года. Октавом де Маливер. Он заставил подписаться двух свидетелей, так как качество чернил заставляло его сомневаться в законности подобного документа.